Глава 13. Любовь или блажь? Анна. Увидев подъезжающий автомобиль, хватаю сумочку и спускаюсь вниз. Открыв входную дверь, вижу застывшего на пороге Алекса, поднимающего руку для того, чтобы постучать. Привет. А как же план скрываться ото всех, чтобы не афишировать отношения? Не думаю, что твой отец будет против нас, сказал Алекс, оглядев меня сверху донизу. Ты очень красивая сегодня. Только сегодня? Мои брови взмыли вверх от удивления. Вообще-то всегда, но сегодня ты по-особенному прекрасна. Алекс протянул руку вперед, чтобы я могла опереться на него. Ты готова? К чему? К тому, чтобы провести незабываемый вечер в моей компании. Дай подумать. Если там будет сочный стейк или паста, то считай, что я уже твоя. Хихикнула я, посмотрев на него. «Вся моя?» «Нет, но если хочешь, мы можем подождать ради приличия пару месяцев. Ты будешь красиво за мной ухаживать. Например, как сейчас. Ты мне открываешь пассажирскую дверь и помогаешь подобрать платье. А потом мы дойдем до мимолетных поцелуев». «Только поцелуев?» Держа приоткрытую дверь, Алекс наклоняется, и между нашими лицами считанные миллиметры. «Ну, возможно, позволю нечто большее». Тогда мне надо постараться завоевать твое доверие. Пока мы припирались, напряжение между нами усилилось. Я ощутила, как между ног начало пульсировать, а сердце пустилось вскачь. Ты покраснела, замерзла? Сейчас включу обогрев, чтобы ты согрелась. Мужчина отодвинулся от меня и оказался полностью за пределами салона. О да, я определенно хочу согреться, вот только немного иным способом. Хочу почувствовать то, что и другие, когда находят своего человека. Когда он касается самых чувственных и интимных мест, а внутри тебя бушует фейерверк. Когда ты смотришь на него и понимаешь, что без него не представляешь своей жизни. Когда видишь в нем продолжение себя, и ты понимаешь, что твое сердце безнадежно принадлежит любимому. И если он захочет вырвать его из твоей груди, то ты будешь растоптана и убита раз и навсегда. Возможно, кто-то скажет, что все это привязанность, искусная игра чувств. Только у каждого свое представление о том, как необходимо любить. И я предпочитаю именно такой способ. Лучше я однажды влюблюсь раз и навсегда, чем не попробую никогда. Алекс начал движение, и я весь путь не переставала смотреть на него. Мне хотелось запомнить его таким, беззаботным, с улыбкой на губах. А его рука, что покоилась на моем колене, позволяла чувствовать себя в безопасности. «Куда мы едем?» — уточнила я. Алекс повернул на соседнюю улицу и посмотрел на меня. «Тебе понравится». «Я не очень люблю сюрпризы». «Этот тебе обязательно должен понравиться». Взяв мою ладонь в свою, он легонько прикоснулся губами, оставляя на ней след. И даже спустя пару минут поцелуй ощущался на моей руке. Оставшееся время мы сидели в тишине, и был слышен звук автомобиля, мчащегося по оживленной дороге. Спустя 20 минут машина остановилась возле шикарного ресторана. Навстречу нам выбежал мужчина, чтобы открыть мне дверь и принять ключи у Алекса. «Как тут красиво!» — восхитилась я интерьером заведения. Алекс обнял меня за талию и повел вперед. «Буду надеяться, что остальная часть вечера также тебя приведет в восторг». «А разве может быть иначе?» В тот момент, когда мы подошли к столику, мой рот приоткрылся от удивления. Все было в свечах, которые создавали уют и романтическую обстановку. А на одном из стульев лежал шикарный букет красных роз. «Это мне?» Взглянула через плечо на Фримана и вновь вернула взгляд в сторону цветов. «Но не мне же, зеленоглазка. Тебе нравится?» Прошептал на ухо Алекс, сделав шаг вперед. И мы оказались на одном уровне, касаясь плечами друг друга. «Да, это...» «Забыла, как говорить?» «Похоже на то. Просто...» Закусив губу, я пыталась собрать мысли в кучу. Мне никто и никогда не дарил таких букетов. Никто не устраивал романтических ужинов. Поэтому... Я немного растеряна. Тогда я буду первым. Мы уселись за столик, и к нам подошел официант, предложив меню и винную карту, после чего поспешил прочь. Выбрав то, что хотела бы попробовать, смотрю на экран мобильного. 15 сообщений от лучшей подруги и пара от бизнес-партнеров. Решаю посмотреть сначала от подруги. Спанч Боб. «Это платье ты надела на свидание с мистером Очаровашка-Холостяк Фриман? Если да, то я обязана знать обо всем и желательно в подробностях». Спанч Боб. «А ты хоть раз искала что-то о нем в интернете?» И тут меня озаряет. А ведь и правда. Обычно, прежде чем идти на свидание или знакомиться с молодыми людьми, я всегда просматриваю их социальные сети. В этот раз упустила эту маленькую деталь. Поэтому принимаю решение сделать это чуть позже. «Только не говори, что прямо сейчас тебе необходимо уйти, потому что твоя кошка рожает. Я в это не поверю ни капельки». Вернувшись в реальность, вижу, что передо мной стоит тарелка с мясом, а Алекс смотрит на меня довольно серьезно. «О, нет, прости, это по работе». «Никогда не извиняйся». «Что?» — опешила я. «Никогда не извиняйся перед другими. В особенности, когда ты не провинилась ни в чем. Так ты принижаешь себя в лице других. Не позволяй думать людям, будто они выше тебя. Иначе можно потерять свою индивидуальность в попытке угодить всем и каждому». «Мистер Фриман, а у вас есть какие-нибудь пороки? Потому что, глядя на вас, профессор, у меня складывается идеальная картинка. Бизнесмен, профессор одного из самых лучших университетов штата, довольно привлекательный мужчина». «Довольно привлекательный? Значит, вот как ты оцениваешь мою внешность». «Ладно, ладно. Да, красивый и даже очень. И ты сам это прекрасно понимаешь. Ведь все девушки, что окружают тебя, пускают слюнки только от одного взгляда. И уверена, пригласи ты их поужинать, они растеклись бы лужицей на том же месте, где и стояли прежде». «Ты преувеличиваешь». «О, серьезно?» Закатив глаза, откидываюсь на спинку стула и закидываю ногу на ногу. «Ты такая милая, когда ревнуешь». «Я не ревную. Лишь пытаюсь понять, почему ты среди других выбрал меня. Ведь в нашем университете есть и постарше девушки, не менее привлекательные, чем я». Заправив выбившуюся прядь за ухо, наклоняю голову на бок в ожидании ответа. Фриман долгое время ничего не говорит. Казалось, он раздумывает над своим ответом и так проницательно смотрит на меня. Под его взглядом поёрзала на стуле. Возможно, и не стоило произносить это вслух, но слишком долго терзал данный вопрос, и хотелось узнать ответ от Фримана, а не теряться в догадках. «Посмотри вокруг. Вокруг нас сидят такие же парочки, как мы. Может, между ними только зарождаются чувства, но они уже понимают, что им комфортно вместе. Людям есть о чем поговорить, они находятся на одной волне. В свое оправдание могу сказать, что изначально посчитал тебя заносчивой папиной дочкой, которая качает из родителей деньги и пытается из себя кого-то строить. Но, приглядевшись, увидел в тебе самостоятельную личность. Тебя не волнуют чужие деньги, так как ты привыкла сама добиваться своего. Учишься на бюджетной основе, хотя туда попасть нелегко, и надо приложить огромные усилия для этого. Ты особенная, Анна Маршалл. И если ты позволишь, то хотела бы доказать, что сделаю все, чтобы оправдать твои ожидания. Стану тем самым мужчиной, с которым тебе будет комфортно проводить вечера вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга. И, возможно, спустя несколько лет я увижу кого-то вроде тебя, только в уменьшенной версии». «Ничего себе!» Я глотнула вина, приятно охладившего горло. «Не ожидала, что скажу все, что думаю», — спросил Алекс с наглой ухмылкой на губах. «Скорее не думала, что скажешь правду. Я прекрасно понимаю, что каждый из нас в первую очередь смотрит на человека и оценивает его внешний фактор, а уже потом смотрит его внутренний мир». Сделав задумчивый вид, произнесла я, а после принялась за ароматно пахнущий стейк. «Боже, это очень вкусно!» «Я же говорил, что тебе здесь понравится. И это ты еще не попробовала десерт. Здесь потрясающе готовят». «Хм». Прочистив горло и набравшись духу, я сказала так тихо, чтобы услышал только Алекс. «Я бы не отказалась от другого десерта». Фриман поднял глаза, и мы сцепились взглядами. На его лицо, выражающее удивление, было достаточно смешно смотреть, и я начала хихикать, прикрывая рот рукой. Алекс даже перестал жевать. «Если ты продолжишь на меня так смотреть и не двигаться, то я заберу твою порцию и съем ее сама». Алекс прыснул со смеху и закашлялся. «Чёрт подери, ну просто удивительная девушка!» Проговорил он, покачав головой. «Я удивлен, что ты была одна все это время. Наверное, ждала своего принца, который примет меня такой, какая я есть. Как бы там ни было, я рад, что ты прямо сейчас находишься со мной, а не с каким-то смазливым придурком. Не отрицаю, что и мне приятно находиться в его обществе. Особенно, когда он смотрит на меня так, будто прямо сейчас закинет на плечо и унесет подальше отсюда. И да, это приятно, наслаждаться тем, что ты не безразлична молодому человеку, который симпатичен тебе. Мне тоже приятно находиться в твоем обществе. Единственное, чего я боюсь, быть чьей-то разменной монетой. Если ты играешь со мной, то лучше не начинай эту игру, потому что закончить я тебе ее не дам. Не становись моим воспоминанием. Это не игра, милая Энн. В тот день, когда я вошел в аудиторию, мое нутро требовало, чтобы я посмотрел в ту сторону, где ты находилась. И это неоспоримый факт. Предполагаю, что судьба сама решила внести коррективы в нашу жизнь и свести нас. Да, мы не знаем, чем закончится наша история. Но я хотел бы попытаться построить с тобой отношения и провести долгие годы вместе, даже если обстоятельства будут твердить нам обратное. Алекс говорил это с такой уверенностью и твердостью в голосе, что у меня и не осталось сомнений в правдивости его слов. И в этот момент я безоговорочно влюбилась в него.